Серега, это ты пришел в Киров, преодолев немалую такую дистанцию. Вот я и хочу узнать, что ты планируешь делать дальше. То, что ты жив, мне правда греет душу и даже один тяжких грех с плеч снимает. Но что дальше? Мне уже рапортовали о твоих подвигах, и что ты с атаманами воевал, и что тачку нашу в одну каску умудрился вернуть. За это тебе почет, уважение и денежное вознаграждение полагается, об этом можешь не беспокоиться. За твои прошлые заслуги мне во веки веков не расплатиться, но что будет дальше? Куда ты собираешься направиться? Я думал на малую родину направиться, на восточный хребет Урала. Хреновое ты место решил для постоянной жизни выбрать. Выдохнул Норт и плюхнулся в кожаное кресло, растирая лицо ладонями, хотя ужасна она для тех, кто решится незаконно заходить на территорию уральцев. Не представляю, откуда твои земляки умудрились достать столько магов, знающих элементальную магию, но за последние 6 лет они умудрились построить настолько сложную систему, крепостную систему, что Каркассану остается только лишь биться в истерике и реветь в подушку. Если быть серьезным, то внутри Урала они построили настолько разветвленную систему подземных железных дорог, что из некоторых бункеров вовсе можно не выходить. При этом основные их города, некогда бывшие миллионниками, теперь превратились в неприступные крепости вокруг заводов, между которыми курсируют серьезные такие передвижные крепости с бесчисленным количеством орудий. Если тебе посчастливится попасть под один такой поезд, и даже покровительство всех богов этого проклятого мира тебе не смогут помочь. Разнесет тебя по атомам и будешь летать по воздуху до скончания веков. Однако это только если ты не гражданин одного из городов, а получить это гражданство дюже непросто. В лучшем случае тебе придется трудиться с десяток лет на их заводах с таким рабочим графиком, который никогда тебе не приснится даже в самых страшных кошмарах. Либо тебе нужно оказаться полезным, обладать недюжинным талантом в полезной сфере для жизни их общества. Не вижу никаких проблем. Я развел руками, а затем указал обеими ладонями в область сердца. Ты, как мало кто другой, знаешь о том, что энергии во мне уйма. Именно в этом проблем как раз нет. Тебе банально будет сложно подобраться к их территориям. Единственное, где они терпят чужаком и куда не направит мощь всех своих орудий, так это всего парочка торговых постов, где уральцы ведут торговлю с остальными. Появись ты в любой другой точке на их территории, есть немалый такой шанс, что на тебя не пожалеют боеприпасов. У этих ребят много технологий осталось, подкрепленных невиданным для многих промышленным потенциалом, так что готовься не к самой легкой прогулке, и здесь мы тебе поможем не столь сильно. Подбросить как можно ближе сможем, а дальше придется самому разбираться. Всем необходимым снабдить тоже сможем, но запомни, что если начнется какая-то заварушка, то лучше на мечей не рассчитывай. Нам в нашем положении лучше с уральцами в конфронтацию лишний раз лучше не вступать. Норт наконец смог прийти в себя и налил последний стакан виски, который поднял в салютующем жесте. Все равно у тебя до утра будет возможность подумать, как ты дальше будешь строить свою жизнь, но мои тебе поздравления в том, что ты живой. Еще один ветеран мечей дальше будет сиять в этом старом новом мире. Глава 15. Мое пробуждение было резким. После долгой пьянки, которую мы устроили прошлым днем вместе с Нордом, меня отправили в одну из продолжающих действовать вятских гостиниц отсыпаться, погрузившись в тяжелый и полный страха в сон. В голове перемешались воспоминания о своей работе в Африке, жизнь в иномирье, службе в рядах мечей и длительном путешествии по развалинам, разрушенной после слияния страны. Казалось, что я тону в этих воспоминаниях, кричу, но не слышу ни звука. Тело среагировало немедленно, и я уселся в кровати, выдергивая из висящей на спинке кровати кобуры пистолет. Оружие сразу направилось в сторону входа в мой номер, где сейчас стояла испуганная работница в фирменной синей униформе, подняв руки в сдающемся жесте. Мозг отметил миловидную внешность девушки прежде, чем я щелкнул предохранителем и опустился обратно на мягкую перьевую подушку, наконец убирая работницу гостиницы с прицела. «Вы бы хоть стучались перед тем, как входить внутрь», — прохрипел я, сворачивая с фляжки металлическую крышку и припадая губами к горлышку. «Стрельну ведь ненароком». «Я стучалась», — запротестовала работница, уперев руки в боки. «Это ты тут дрыхнешь как сурок». Спорить я не стал, прекрасно понимая, что ни к чему хорошему это сейчас не приведет. Поэтому я просто махнул ладонью, выгоняя из своего номера женщину. Нужно было прийти в себя, а уже потом нужно было решать, что вообще делать дальше. Вчера, за несколькими десятками бутылок, которыми мы отмечали воссоединение старой команды, о будущем размышлялось с трудом. Хотелось просто забыться в легкой и ядовитой алкогольной среде. Теперь же, когда состояние понемногу возвращалось в норму, оставалось продумывать дальнейшие свои действия несколько подробнее. Впрочем, нужно получить примерный отчет о творящихся вокруг делах. Вполне может так статься, что все вокруг хорошо и при помощи мечей получится дойти до уральских торговых факторий, а другой вариант предвещал значительно больше мучений перед тем, как получится выбраться к нужной ключевой точке. Рассуждать без нужных знаний было полностью бессмысленно, а потому я зашагал в ванную комнату, намереваясь привести хоть в сколько-то божеский вид. Ожидалось, что придется отмывать рожу от прошлого вечера ледяной водой, но из крана потекло тепло. Достаточно прозрачная вода при сохраненном водоснабжении меня сильно удивила. Такого за последние месяцы мне видеть не удавалось, учитывая тот факт, что цивилизация из многих мест отступила окончательно, а о водопроводе большинство могло только лишь мечтательно вспоминать. С удовольствием я умылся и даже подумал воспользоваться стоящим в керамическом стакане станком для бритья, но затем передумал. За последнее время бородой я зарос значительно, но курчавые волосы неплохо так скрывали мою личность. Почему-то только сейчас до меня наконец дошло, что не стоит представляться своим настоящим именем, а лучше лишний раз вовсе не светить лицом. Кто знает, какие люди меня знают. Вдруг кто-то вовсе считает меня виновным в смерти прежнего цивилизованного мира. Хмыкнув, я присмотрелся к своей нехитрой одежде, раздумывая о том, в каком наряде выбраться из гостиницы. В сущности, выбор у меня был не таким большим. Нужно было либо оставлять броню здесь, либо таскать с собой. С одной стороны, я находился в незнакомом городе, где меня легко могут так насадить на кинжал, а с другой тяжесть бронежилета за последние несколько недель постоянной носки уже осточертела. Подумав, решил снарягу оставить, но пояс с пистолетом все же нацепил. Тяжесть у него очень небольшая, впрочем, как и эффективность, но совсем без огнестрельного оружия оставаться я не собирался. Начнись какая заваруха, то придется отстреливаться, а применять магию в жилом городе было слишком опасно. Заслуги заслугами, но наказание от здешнего правосудия может быть очень жестоким, а мне не хотелось лишний раз встревать в очередную передрягу. Выйдя в холл гостиницы, я наткнулся на бойца в полном боевом облачении, явно не самого простого армейского назначения. Погоны и опознавательных знаков на его форме не было, но по его быстрым движениям уже сейчас было понятно, что направили его специально для слежки за мной. В руках мужчина имел АК-74У с полимерным цевьем, короткой рукояткой, упором и даже вафельным глушителем, а поверх ствольной коробки торчала планка с коллиматорным прицелом. Снабдили очень недурно, и сразу стало понятно, что мечи сейчас определенно не бедствовали. «Перо, мне приказано сопроводить вас в штаб», — сказал боец, положивший ладони поверх висящего на ремне автомата. «Идите за мной, за безопасность можете не беспокоиться, в этом городе никто вас тронуть не решится». Я кивнул и двинулся за темной фигурой солдата. Он вышел из холла и поднял ладонь вверх. Расценив привычный жест как опасность, я отшатнулся назад и даже потянул из кобуры пистолет, но затем увидел подъезжающих ко входу экипаж. Полноценный конный экипаж, точно такой, которыми пользовались городские жители века этак два назад. Боец залез в экипаж, затем рядом уселся я, и мы поехали по городу. Двигались медленно, никуда не торопясь, а потому я умудрился закимарить и проспать всю дорогу, несмотря на достаточно бодрое пробуждение. Сопровождающий меня боец растолкал меня прямо у здешнего войскового штаба, который занимал здание бывшей городской администрации. Здесь, как и у любого здания военного назначения, нес дежурство караул, снабженный парочкой пулеметов, которых должны были поддерживать еще и снайпера, расположившиеся на крыше администрации. Вместе с сопровождающим меня пропустили настолько спокойно, что я даже удивился. Похоже, что вышестоящее начальство предупредило уже всех, хотя, будь я на их месте, то даже у глубоко уважаемых гостей я бы в обязательном порядке изымал бы вообще все оружие. В моем случае это помогло бы не столь сильно, ведь боевых заклинаний у меня в запасе было прилично. Пожелая я и даже нескольких проверенных бойцов смог бы уложить одним мощным заклинанием быстрее, чем началась бы стрельба. По коридорам меня провели в один из кабинетов, внутри которого меня встретило несколько пар заинтересованных глаз. Помещение было наполнено несколькими немолодыми людьми, одного лишь взгляда на которых хватало для того, чтобы понять наличие у них чинов. Сопровождающий меня боец сразу же удалился, закрыв за мной дверь. На несколько секунд помещение погрузилось в полную тишину. Я изучал мужчин взглядом, понимая, что здесь сидят одни только лишь боевые офицеры, без всяческих шаркальщиков и кабинетных генералов, которыми обычно полны войсковые штабы государственных армий. Пусть погонов здесь не носили, но это было видно по одному лишь только поведению. Описать это было проблематично, но все, кто связаны с теми или иными боевыми структурами, отлично поняли причастность этих мужчин. Похоже, что большинство были бывшими государственными армейцами, тогда как несколько остальных определенно принадлежали к остаткам внутренних войск, а именно МВД и Национальной гвардии. Складывалось ощущение, что это и был именно тот совет командиров, который и управлял сейчас группировкой мечей. «Это и есть Сергей Перов?» – вопрос задал один из сидящих здесь мужчин. По своим размерам его можно было сравнить со Святогором из старых сказок. Этот офицер посмотрел на сидящего неподалеку Норда, который на всех остальных смотрел с усталостью в глазах и даже следами вчерашней пьянки, увидеть которую было возможно невооруженным глазом. «А вы ждали кого-то другого?» – спросил я, обводя силовиков удивленными глазами. «Да и что вообще происходит?» Не дожидаясь ответа, я шагнул к широкому столу, за которым проводили заседание сразу вся группа здешних офицеров, не дожидаясь приглашения от воинов. Какое-то время мы продолжали молчать, но затем один из командиров наконец решился представиться и разъяснить происходящую сцену. Это был именно тот мужчина, которого я обозвал именем былинного богатыря. «Меня зовут Дмитрий Хворостин, я подполковник Росгвардии, а позывной мой богатырь». Офицер поднялся со своего места и почтительно протянул мне крупную ладонь, которую я пожал в ответ, также поднявшись из глубокого кожаного кресла. «Думаю, что тебе, Сергей, интересно узнать о том, какого же черта ты только вчера прибыл в город, а теперь тебя привели к совету командиров. Знаю, что ты сейчас не являешься членом мечей, но у нас к тебе имеется взаимовыгодное предложение. Вот дела». По лицу Норда было заметно, что ситуация ему несколько не нравится, а отдача от алкогольного опьянения еще больше приносила негативных ощущений. Впрочем, меня не столь сильно волновало. В прошлый раз, когда мне пришлось сотрудничать с высшим командованием группировки, меня буквально использовали в качестве живой батарейки для энергетического щита, явно не рассматривая даже малейший шанс на то, что мне удастся выжить. Вот и сейчас мне казалось, что предложение мне отнюдь не понравится. Мне же сейчас захотелось подняться со своего места и выйти из кабинета, но очень вряд ли мне спокойно дадут выйти из города. Наверняка просто запрут меня в каземате и придумают, как воспользоваться мною вновь. Даже если им нужно хоть как-то легитимизировать свои решения, то статью пришить не так уж сложно. Я выдохнул и постучал по кобуре с хранящимся внутри пистолетом, пытаясь придумать, как мне сейчас поступить и как же продолжить разговор. «И что же вы хотите мне предложить? Деньги? Так их у меня достаточно. Убежище? Спасибо, сам разберусь. В последний раз, знаете ли, мне не очень понравился опыт сотрудничества с нашей конторой. Вы все явно знаете, чем это вообще закончилось». «Да-да, Сергей, все мы знаем, но я тебе сразу скажу, что заставлять тебя никто не будет». «Так я и поверил». Хмыкнув, я посмотрел прямо в глаза богатыря, сохранявшие удивительное, практически нечеловеческое спокойствие, достойное самого рассудительного питона. «Опять меня как чертов повербанк использовать собрались? Нахрен мне такое сотрудничество не сдалось? Не паникуй, тебя отпустят к уральцам, и мы даже поможем их гражданство получить. Тебе не придется несколько лет горбатиться на них, и заветную книжечку куда быстрее получишь. Богатырь, давай с тобой на равных разговаривать будем. Меня родители учили со старшими в уважительной форме общаться, но вы, я обвел взглядом собравшихся здесь офицеров, меня опять собираетесь в какую-то замануху подписать, но мне чё-то надоело. В еще одной вашей авантюре мне здоровья банально не хватит. Я бы на твоем месте сначала бы послушал, а затем в отказ шел». Вступил в разговор Норд. «Можешь меня не слушать, Серега, но будь все чуть проще, то давно бы послали вместо тебя другого человека. По правде говоря», — подхватил слова Норда богатырь, — «мы и так собирались другого послать, но ты слишком подходящий вариант, чтобы не попытаться тебя уговорить. И что за прикол вы опять придумали?» «Валерич», — Норд обратился к здоровому подполковнику, что уже порывался начать объяснение, — «дай я ему сам поясню. Командир повернулся в мою сторону. «Уж не знаю, в какую ты лотерею выиграл, что можешь не просто магию накапливать и пользоваться ей, но и чувствовать ее источники. С твоим везением я бы побольше в казино играл, но сейчас не об этом говорить надо». Норт выдохнул, постучал пальцами по столешнице и продолжил. «В общем, не так давно наши источники у уральцев сообщили, что горцы недавно пустили очередной свой состав откуда-то с юга и до самого Екатеринбурга. Дескать, состав вооружен прямо до зубов, и напихали они на его охрану какой-то особенный спецназ, который чуть ли не Альфу вместе с британским САС за пояс играючи заткнет. Якобы поезд у них тот чуть ли не в единственном экземпляре имеется и едва ли не на магии передвигается, так что просто так гонять между городов его никто бы не стал. Есть подозрение, что они умудрились раздобыть что-то настолько мощное, что никто подобных артефактов даже в самых смелых мечтах представлять не пытался. Все равно не понимаю, к чему ты сейчас клонишь. Ну, посмотрю я этот артефакт и что дальше? Имеется подозрение, что этот артефакт как-то связан с темными». Вновь вклинился в разговор богатырь. «Это только лишь подозрение, ведь правду никто из уральцев рассказывать нам точно не будет, но проверить такую информацию нам просто необходимо. Я чего-то не понял. Данил, ты же...» «Да-да, Серега, я опять тебя обманул». Практически моментально перебил меня поседевший меч. «Не говори это лишний раз, и без того тошно». Мужчина потер затылок. «Сам должен понимать, что секретную информацию даже тебе рассказывать в открытую было нельзя, тем более что ты чуть ли не из мертвых вернулся. Тебе я сказал, что темных не существует, но действительной подтвержденной информации у нас реально нет. Есть только одни лишь только подозрения, которые подкрепить получается одними слухами. Ты мужик умный, так что должен осознавать, что этого нам маловато, чтобы серьезные действия предпринимать. И на кой вам вообще этот артефакт? Может, расскажешь подробнее, а то какая-то чепуха пока получается за место нормального объяснения». «Ладно». Данил сокрушенно кивнул, сделал несколько мощных глотков воды из стоящего рядом граненного стеклянного стакана. После слияния сама природа магии сильно изменилась. Раньше один отдельный маг мог в совершенстве овладеть всего одним направлением, школой, вектором, областью магии или как хочешь называй. Сам должен был почувствовать, что теперь не только рунной, но и элементальной магией можешь спокойно пользоваться. Сейчас у нас недостаточно артефактов для того, чтобы проводить серьезные эксперименты, но есть веские подозрения на то, что мы способны будем обернуть изменения нашего мира вспять. Покамест это только подозрения, и масштабные эксперименты мы проводить не в силах. Если уральцы действительно умудрились овладеть каким-то артефактом от темных, то понимание их магической природы может позволить нам продвинуться в исследованиях дальше. Получается, что ты предлагаешь мне шпионить для ваших интересов. А мне какая выгода с такого маневра будет? Сомневаюсь, что тебе чести и похвалы тебе будет достаточно. Вздохнул Данил, вновь наливая себе стакан прохладной чистой воды и вновь опустошая его несколькими мощными глотками. «Давай, дружище, мы с тобой это лично обсудим. Ты о нашем предложении подумай, цену свою назначь. В золоте, серебре, услугах. Тебе сейчас я собственное честное слово даю, что если не согласен будешь, то никаких последствий не будет». Встреча закончилась быстро, и я сразу же покинул здание здешней военной администрации, направившись куда глаза глядят. Город был незнакомым, но размышления в голове вертелись со страшной скоростью, заставляя думать вообще обо всем, что за время короткого разговора вывалило на меня нынешнее поколение руководства мечей. Если я скажу сам себе, что меня не зацепила идея возвращения мира старого порядка, то совру совершенно точно. Однако, магия остается для меня настолько странным и неизвестным миром, что предположения Норда могут оказаться действительно правдивыми. Правда, о своей жизни я беспокоился значительно сильнее и лезть на рожон из чистого альтруизма теперь не собирался. С другой же стороны, мои планы неплохо так пересекаются со своими бывшими сослуживцами. Придется думать. Глава 16. Пограничный пост пятном ржавчины врос в здание бывшего фабричного комбината, затерянного среди бесчисленных пустошей. Когда-то здесь гудели цеха, лился расплавленный металл, а теперь, среди покореженных складов и цехов, ютились старые лачуги, слепленные из обломков материалов и даже полноценные дома, построенные местными жителями из старого красного кирпича, который появился после разбора покосившихся производственных зданий, которые уже не могли использоваться по назначению. Серебряная застава, Так называли это место те, кто решились поселиться на пограничье Урала. Это был даже не город, а гнойник на границе, куда стекались вообще все, кого не пропускали дальше, но на кого силы городов не хотели тратить собственных сил. Здесь собирались беженцы, контрабандисты, торговцы, бандиты и дезертиры из других армий или государств. Стены бывшего завода, послужившего теперь не до факторией, не до пограничным пунктом, были отнюдь не каменными, а собранные вообще из всего, что только было возможно собрать рядом с границами. Тут был и толстый деревянный частокол, остатки бронированных плит, снятых с обездвиженных танков и бронемашин, битого кирпича, залитого бетонной смесью, и даже самая обычная сварная арматура. По углам стен торчали бронированные вышки, на которых стояли бойцы гарнизона, держащие на вертлюгах за толстыми листами стали. Если наблюдатели не будут спать, то своей огненной мощью они будут способны отбить у врага всяческое желание наступать на этот торговый пост. Наверняка внутри прячется еще более серьезное вооружение, но для отбития первой атаки хватит и этих двух пулеметов. Я же медленно подходил к бывшему заводу, стараясь выглядеть насколько это возможно мирным. Впрочем, видеть во мне опасность мог совершенно любой и удивляться этому не стоило. Да, по своей внутренней глупости и из чистого интереса я вновь согласился на авантюрное предложение мечей, а те, взамен, решились запаковать меня по последнему слову современной техники, а точнее тем, что осталось от погибшей бывшей цивилизации. Естественно, что светить дорогостоящей снарягой перед всеми я не собирался и даже специально подпортил свою одежку, чтобы хоть немного замаскироваться от взгляда обитателей аванпоста, а он, судя по размерам обжитой заводской территории, был очень немаленьким. Пока я осторожно шагал в сторону торгового города, сложив руки на висящему у меня на груди автомате, старался не нервничать, ощущая, как в мою сторону направилось сразу два пулеметных ствола. Пожелай кто-то из стражей здания нажать на спуск, и у меня не получится спрятаться вообще нигде. Не знаю, кто занимался городским планированием обороны, но он определенно знал толк. Путь к городку был расчищен от всяческого мусора, который мог бы послужить укрытием для возможных противников, желающих совершить наступление на аванпост. Даже закройся я мощным заклинанием, использовав для этого всю свою энергию, то уничтожить меня могут за короткие мгновения. Подойдя на расстояние броска гранаты, я остановился, демонстративно отнимая магазин из оружия. Охранники не могли не видеть этого, а потому мне оставалось только ждать, пока поржавевшие стальные ворота наконец откроются под моим взглядом. На воротах всего через несколько мгновений появилось четыре темноватых фигуры. Трое мгновенно взяли меня на прицел своих автоматов, тогда как последний с большим интересом принялся рассматривать меня, словно я был простым музейным экспонатом. Такой взгляд мне сильно не понравился, но я продолжал оставаться на месте, чувствуя, как несколько пар глаз смотрит на меня поверх прицелов. Захочет их начальник забрать мою снарягу и прикажет сделать всего одну коротенькую очередь. Разорвет меня на кровавые лоскуты, и буду я таков. Хотя, зачем кровью покрывать справную одежду? Запустит внутрь поселения и запустит сноп дроби в голову. Пули еще можно отразить магией, если успеть вовремя среагировать, но вот с особенно мелкой и многочисленной дробью не получится справиться. Начальник отряда охранения взял в руки скрипящий, пердящий, но усиливающий голос матюгальник, несколько раз ткнул на наем на какие-то кнопки, после чего направил широкий раструб прибора в мою сторону. «Кто такой будешь?» Скрип мегафона резанул по ушам, и я автоматически потер ухо, сунув отсоединенный магазин в карман разгрузки, понимая, что если не расстреляли, то и дальше делать подобного не будут. «Боря Лимон», — заявил я в ответ, также сложив руки трубой, — «внутрь пустите или дальше орать будем». Представляться своим настоящим прозвищем я не собирался. Стоило быть более осторожным, ведь если кто-то из проживающих внутри поста людей в курсе о том, кто же такой этот ваш Сергей Перо, то может быть очень худо. Тем более совсем было неясно, как здесь относятся к магам. Может быть, уральцам магия спускается с рук, а вот пришлым могут просто пустить пулю в лоб. «Откуда явился? Не видел я тебя здесь ранее, а сбруя добрая». Все так же продолжал надсадно орать командир постовой обороны. «Самара», — заявил я, продолжая отвечать согласно заранее разработанной легенде, «говорят, у вас здесь можно билет до уральцев купить. Это ты до хрена сейчас хочешь, парниша», — заявил командир, после чего наконец оторвал матюгальник от рта и что-то приказал стоящим за воротами людям, после чего стальной элемент обороны принялся постепенно раскрываться, открывая мне вид на здешний торговый пост во всей его пограничной красе. Внутрь проходи, но не кипишуй лишний раз. Парни у меня резкие, пулю пустят быстро и не особенно задумываясь. Понял, не понять это было сложно, а потому я просто двинулся к воротам, закидывая оружие за спину. Я заранее заявил сам себе, что лишаться своего огнестрела я не намерен ни при каких условиях. Норд заранее проинструктировал меня о здешних полуанархических правилах. Дескать, местные могут попытаться прожать, проявить свою силу, но это была лишь пыль в глаза. Беспредела как такового не допускают сами уральцы. Они готовы терпеть наличие этих странных постов ровно до того момента, пока они не начнут приносить проблемы. А безрассудное поведение и беспредел как раз были такими проблемами. Чем больше беззакония, тем больше анархии, а уж она совсем легко может размыть даже самые серьезные авторитеты. Сомнительно, что уральцы будут долго терпеть подобные измывательства над своим социальным положением. Скорее они просто подведут один из своих мощных бронепоездов на дистанцию выстрела, да разнесут этот погост на щепу и мелкую бетонную крошку. Я оказался внутри городских стен и моментально ко мне подступили трое охранников, взявших меня на прицел автоматов. На себя они попытались напустить максимально серьезный и грозный вид, но было понятно, что меня опасаются. Пусть внешне я остался молодым, практически не постаревшим, но навыки нисколько не потерялись. Заранее мне удалось стянуть магию к кончикам пальцев, приготовившись обрушить на возможного обидчика боевое заклинание. «Ствол давай, быстро», — заявил появившийся рядом командир, требовательно протянувший мне раскрытую ладонь. «А дулю тебе в газетку не завернуть, или кое-чего другого в панамку положить?» С недовольным тоном ответил ему я. «Магазин отсоединен, патронник пуст, и чего тебе еще нужно? Можешь мне тут телегу не толкать, что стволами у вас светить нельзя. Знаю я таких умников. Чё-то ты дерзкий какой-то», — с угрозой в голосе проговорил командир, демонстративно положивший ладонь на рукоять торчащего из кобуры револьвера. «Я ща своим молодцам прикажу, они тебя до трусов разденут и выпнут обратно в пустоши, если дальше тупить будешь. Хочешь такого результата или будешь как человек себя вести, а за слова свои ответишь или просто так воздух сотрясаешь?» Я хмыкнул, отпустил автомат, позволив ему повиснуть у себя на груди, после чего хрустнул костяшками пальцев. «Ах ты!» Начальник отряда шагнул ко мне и попытался едва ли не ткнуть стволом своего револьвера мне в лоб. Правда, действовал он уж очень нагло, и такого отношения к собственной персоне терпеть было нельзя. Я сделал короткий шаг навстречу револьверу и ударил главаря поста. Кулак впечатался в солнечное сплетение, закрытое плотным слоем жировой массы. Охранники рванулись, попытались оттащить меня от своего начальника, но было слишком поздно. Схватившись за оружие склонившегося от удара жердяя, я нажал на рычажок, вынимая барабан из боевого положения. Быстрое движение, и прозвучал характерный хруст выламываемого пальца, а оружие перекочевало мне в ладонь. Барабан с щелчком встал в паз, и я выжал свободный ход спускового крючка, закрывшись необъятным телом начальника и прислонив к его виску дуло. «Ну и дурни вы, парни, с вами по-хорошему общаются, а вы стволами размахиваете. Нехорошо это, нехорошо». Щелкнув пальцами, я показал громадный огненный шар, который разгорался на моей ладони, облизывая воздух длинными языками пламени. Проявление магии заставило парней и охранников отступить и даже снять меня с прицела. Похоже, что со столкновением с магом их никто не готовил, а просто так собственными жизнями никто из них не спешил. «А ты, дружище, готов нормально сотрудничать? Тебе же рассказывали в детстве, что все можно решить словами». Обратился я к начальнику, который, скорчившись, выл от боли, покраснев всем жирным лицом, точно рассказывали. «Вот я готов был вам парочку серебряных отсыпать за беспокойство и верную службу интересам Урала, но вы мозгами не часть блещите, так что скажи своим мордоворотам волыны отпустите, тогда разойдемся тихо мирно. Лучше бы тебе послушаться умного человека, а не кочевряжиться, а то прострелю твою толстую головушку и помрешь ты не солоно хлебавши. Я же тебя на ремни порежу и хрен в глотку затолкаю, сволочь». «Да-да-да, много раз слышал, но сейчас лучше разойтись спокойно. Скажи своим парням опустить стволы, и мы разойдемся мирно». Мне пришлось надавить дулом револьвера в висок, чтобы сделать начальника привратной службы более сговорчивым. Несколько мгновений он сопротивлялся, метался, но затем согласно кивнул, и вооруженные бойцы опустили автоматы на землю. Я лишь улыбнулся, толкнул их начальника вперед и выбил экстрактором все содержимое револьверного барабана, звонко рассыпавшееся по земле. За время подготовки к операции я успел до мельчайших деталей изучить карту этого торгового поста. Это было важно хотя бы для того, чтобы лишний раз не светить своим лицом перед местными жителями. Вспоминая карту, я двинулся в сторону одного из здешних баров. Этот аванпост был достаточно населен хотя бы для того, чтобы всего одно заведение не смогло бы стать монополистом в сфере связанных с алкоголем развлечений. Нужный мне бар занял территорию не то небольшого склада, не то небольшого цеха или иного административного здания, коих на территории столь большого предприятия было предостаточно. Над входом светило название здешнего питейного заведения «Развал». Дверь внутрь представляла из себя сваренный кусок толстенной стали, повешенный на петлях, давно забывших о том, что вообще такое обслуживание. Когда я потянул на себя тяжелую дверь, то скрип резанул по ушам, и многие посетители сразу устремили в мою сторону взгляды. Внутри царил полумрак, прорезаемый лишь редкими тусклым светом масляных и керосиновых ламп, подвешенных к стальным потолочным балкам. Воздух был густым из-за смеси табачного дыма, самопального спирта и старого человеческого пота. Барная стойка была создана из досок, грубо обработанных при помощи рубанка и наждачной бумаги, а также небрежно обработанных лаком и отполированных тысячами рук. Стояла стойка прямо на разобранных остатках какого-то фрезерного станка. За ней стоял нелюдимого вида бармен, смотрящий на всех посетителей своего заведения маленькими глазами под мощными надбровными дугами, покрытыми курчавыми бровями. Сейчас он старательно протирал стеклянный пивной стакан, хотя в широкую литровую кружку его мощный кулак едва пролазил. Осмотревшись, я посмотрел на посетителей. В углу, за столиком из сваренных бочек, сидели мутного вида типы, тихо обсуждая маршруты, хотя конкретики понять не удалось. Их пальцы нервно барабанили по столешнице, а глаза скользили по помещению. В остальном большинство посетителей были самыми рядовыми людьми, среди которых только один сильно отличался от остальных. Это был старик с трясущимися руками, которого Норт на планерке объявил, как философа. Именно он был секретным здешним агентом, который должен был мне помочь с куда большим спокойствием добраться на закрытую территорию моих земляков. Стараясь не вызывать никаких подозрений, я подошел к бармену и заказал пиво, получив цену даже не в серебре или золоте, а патронах к моему автомату. Не сказать, что я сильно удивился такого рода варианту обменного фонда. Все же, проверить серебро или золото на чистоту в полевых условиях не столь легко, а вот с патронами все было значительно проще. Визуального осмотра вполне могло хватить для того, чтобы утвердить факт торговой пригодности каждого отдельного патрона. Выданная мне цена была более, чем удовлетворительной, а потому я вытянул из разгрузки магазин и выщелкнул необходимое количество патронов, которые бармен своей лапищей быстро сгреб в ладонь и сунул куда-то под стойку, определив пригодность выданных мною боеприпасов. Взамен я получил сразу 4 литровых стеклянных кружки светлого как пшеничный колос пива, которые понес за стол, где сидел философ. Старик сидел за столом и говорил сам с собой, рассуждая о тщетности нынешнего бытия, смертности человека и необходимости окончательно добить весь этот мир в пламени ядерного огня, ведь нет вообще никакого смысла дальше барахтаться в этой постапокалиптической грязи. Свои рассуждения он прервал только когда я присел рядом с ним, поставив на стол сразу 4 кружки. Мужчина посмотрел с большим интересом, затем перевел взгляд на неплохо пахнущий алкоголь, после чего поправил перетянутые изолентой очки и сразу схватился за кружку. Сделав парочку мощных глотков, философ растянулся в доброжелательной улыбке. «Приветствую вас, молодой человек», — поприветствовал меня сидящий старик, протянув руку с раскрытой ладонью, которую я моментально пожал. «Вижу, что вы знаете, как необходимо начинать знакомство. Не без того, товарищ, меня Лимоном зовут, но если по имени вам проще будет, то зовите Борис. Что же до напитков, то лучше начинать приятный разговор при помощи вкусного напитка. Если хотите перекусить, то только скажите мне об этом. Мне это не нужно. Сейчас мне интереснее узнать о том, какой же разговор вы хотите начать со мной. Далеко не просто так вы сразу сели со мной, а не выбрали других посетителей в качестве собеседников. Скажем так, одна группа людей с именами заточенных металлических кусков попросили меня переговорить с вами для получения сокрытых знаний, о которых вы разговариваете с другими. О, молодой человек, Вы действительно интересный человек. Мужчина сделал еще один мощный глоток. Получается, что вы хотите получить доступ к знанию, который эти невежды, философ обвел взглядом посетителей бара, не хотят слушать. Очень, очень хорошо. Я готов поделиться с вами, но мне необходима ваша помощь для того, чтобы поверить в ваши истинные намерения. Если вы готовы, то наше сотрудничество может обернуться очень положительным исходом. Глава 17. Стоит сказать, что философ оказался не самым простым человеком, несмотря на то, что его внешний вид больше напоминал, если не бомжа, то очень сильно стремился к этому. Сначала мне показалось, что попросит у меня денег или какую-то мирную услугу, но этот старичок оказался значительно более кровавым. Вы серьезно? Я только-только успел сюда попасть, а теперь вы хотите, чтобы я человека по полному беспределу замочил? Моему негодованию предела просто не было. Я с большими усилиями подавлял кипящие внутри эмоции. Хотелось кричать, ведь никогда мне не приходилось выполнять задания в качестве наемного убийцы. Спросите, чем отличается наемник-боевик от наемного убийцы, ведь оба убивают за звонкую монету. Проблема в том, что наемный боевик сражается супротив таких же боевиков, которые часто первыми начинают беспредел, тогда убийцы могут убивать из тени или издалека, нападая вообще на всех, на кого покажет наниматель, не вступая в прямую конфронтацию. Нет-нет, товарищ, как вы могли подумать, что я собираюсь использовать вас как обычный кровавый инструмент? Нет, не стоит. Это вне моих предпочтений. Мужчина заговорщически улыбнулся и посмотрел мне в глаза. Я предлагаю предстать вам в более честном и благородном ключе. Видите ли, здешний народец очень сильно охоч до крови и зрелищ. 6 лет назад у нас было очень много вариантов, как утолить собственную охоту для развлечений. Но что остается сейчас? Разве что пить, стрелять и ходить к девицам распутного поведения и низких моральных качеств. Согласитесь, что выбор невелик, а потому люди решились обратиться к опыту предков. Если не ходить вокруг и около, то в большой яме организовали гладиаторские бои. Выступают в нескольких категориях, но наибольший интерес у зрителей, что, само собой разумеется, вызывают бои насмерть. При этом нужно, чтобы люди убивали друг друга как можно более кровавым способом. Такие сражения собирают не только зрительские симпатии, но и наибольшие ставки, часть из которых уходит уральцам в качестве дани. Нашлись римляне, чтобы черт их побрал. По правде говоря, традиция таких сражений проистекает к италийскому народу этрусков, но мы сейчас не на лекции по античной истории. Нужный мне человек, сильно меня оскорбивший в ходе словесной баталии, является одним из гладиаторов, постоянно выступающих в яме. Стоит признать, что боец он очень серьезный, поскольку умудрился не только выжить в 10 смертельных схватках подряд, не получив ни одного ранения, но раз вас послали на такое опасное задание, то ваших навыков вполне может хватить для его устранения. При этом вам не будет предъявлено никаких обвинений, поскольку сражения произойдут в соответствии со всеми правилами смертельных поединков. После объяснения мне стало только хуже. Одно дело использовать в качестве инструмента для убийства огнестрельное оружие. Все же, природа сделала нас абсолютно разными, а старина Сэмюэль Кольт уравнял всех. Естественно, что и в прямом бою полностью бесполезным я также не оставался, поскольку и жизнь заставляла несколько раз махаться до потери сознания, и контора в свое время немного улучшила мои знания в области рукопашного боя. Правда, наш инструктор всегда повторял старую армейскую фразу, чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен проебать на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску. Найти ровную площадку, на которой не валяется ни одного камня, палки. Найти на ней такого же распиздяя и вступить с ним в рукопашную схватку. Как я расценивал себя в качестве гладиатора? Объективно говоря, супротив умелого бойца я не смогу сделать вообще ничего. Конечно, физические данные были не такими уж и плохими, а в драке на голых кулаках шансы вовсе повышались кратно. Но если вдруг бой происходит с оружием, я же в нем вообще не бум-бум. Надо понимать, что человек, который впервые возьмет в руки меч, будет обращаться с ним просто как с длинной металлической дубиной, а не мечом. Умелый же человек разберет целую группу новичков, особенно не вспотев. При этом было непонятно, каким будет мой противник. Может быть, он просто удачный и спортивный рубака, а может быть, что и вовсе бывший реконструктор, который в салат меня порежет быстрее, чем заправский повар, проработавший на заготовках приличный срок. Да он же меня под ореху делает. Не кипятитесь, молодой человек. Выступать вы будете не первым, так что ваш противник будет сильно измотан. Для начала толпу необходимо подкормить, раззадорить на более легких бойцах. Сначала они просто пустят вперед тех самоубийц, которые выуппают в первый или второй раз. Потому уже более опытные бойцы выйдут на ринг и уже только потом чемпионы. Турнир будет через пару дней и его ждут многие, так что советую вам приготовиться. Если вы сможете выиграть, то я дам вам необходимую информацию, чтобы вы выполнили свою ключевую задачу. Делать было нечего. Естественно, что хорошо подготовиться к сражениям у меня не получилось. У старых бойцов, которые выступали в местной бойцовой яме, имели доступ к самодельному тренажерному залу в одном из подвалов бывшего завода, но чужакам туда доступа просто не было. Мне пришлось снять небольшую комнатку в здешней гостинице, явно видевшей куда более приятные времена. На следующий день, когда рекрутеры объявили последний день для того, чтобы записаться в списки гладиаторов, то я подобрался едва ли не последним в очереди, заполучив себе порядковый номер 62 и указание строго-настрого явиться послезавтра рано утром для короткого инструктажа. В противном случае, если я не явлюсь на встречу для боя, мне обещали самую жестокую из казней. Впрочем, сбегать я не собирался, а потому как штык был на месте. Местные гладиаторы действительно были настоящими отбросами разрушенного после слияния мира. Среди них были здешние разбойники, пришедшие добровольно или пойманные уральскими войсковыми отрядами, беглые ополченцы и крестьяне, сбежавшие из-под власти окрестных князьков, а также нищие, которым было банально нечего терять. Впрочем, из грязной и оборванной толпы выделялось несколько гладиаторских ветеранов, что определенно не испытывали проблем с финансами. Моей главной целью был тролль. Такую громадину с грубым шрамом через глаз не заметить было сложно. Если философ мне соврал, то некогда этот шкаф являлся бандитом, проявившим на подобной стезе просто великолепно. Правда, в один момент он умудрился наткнуться на один из бронепоездов Урала, который банду его разделал до состояния кровавых атомов. Сам тролль умудрился каким-то образом выжить, пусть и потеряв всех своих людей, а потому прибился к этому пропускному пункту, где отлично показывал себя на гладиаторской арене, завоевав этим любовь живущих на аванпосте людей. Арену называли просто ямой. Это был глубокий кратер, дно которого было засыпано разномастным промышленным мусором. Стены были неровными, испещренными трещинами, которые старательно пытались закрывать грубыми досками, почерневшими от бесконечного слоя грязи. Над краем ямы нависали деревянные и металлические помосты, сколоченные из досок, ржавых кусков металла и труб. Там толпились люди, одни в лохмотьях и самодельной одежде, другие в камуфляже и чуть ли не деловых костюмах. Последние восседали на отдельной трибуне, свободной от ржавчины, с поставленными мягкими креслами, снятыми с машины кинотеатров. Купцы, бандиты, наемники, работорговцы и самые простые зрители кричали, ревели, ждали, готовились в ожидании кровавого зрелища. Нам провели коротких инструктаж перед тем, как спуститься в яму. Речь задвигал какой-то странный мужик, лицо которого было покрыто шрамами от язв. Голос явно намекал на то, что надзиратель чувствует себя просто прекрасно и находится в властвующем положении по отношению к собравшейся здесь кучке бродяг, которые очень скоро начнут резать друг друга с упоением. Каковы были правила для будущих гладиаторов? Если быть полностью честным, то правил как таковых банально не существовало. Единственное, что было строго-настрого запрещено делать поединщикам, так это совершать любые поползновения в сторону зрителей. Даже малейшие попытки будут проводиться по высшей форме наказания. Охранники даже не будут скупердяями и потратят по патрону для одного единственного меткого выстрела. Своему назначению в первую двойку сражающихся я нисколько не удивился. В виске засвербило, но на фоне своего противника я выглядел явным фаворитом. Поставили меня супротив щупловатого мужичка, кожа которого была нездорового желтоватого цвета, а о мускулатуре, достаточной для поединка, можно было не задумываться. До начала схватки было не больше 10 минут и нас поставили возле кучки ржавого металла, назвать которое металлом было можно только с очень большой натяжкой. Здесь были успевшие затупиться и заржаветь ножи, подобие топоров, обтянутых металлическими полосами дубинок, копия и черт еще чего знает. Я определенно не был самым умелым поединщиком, а потому выбрал наиболее удобный для схватки инструмент. Это была длинная металлическая дубинка, внутренности которой были высверлены, и за место деревянных внутренностей был залит свежий свинец. Подобное вооружение скорее было не самым летальным из тех, которые нам предложили, но я понимал, что навыка обращения с другими пырялами-ковырялами у меня определенно не доставало, а дубинка относительно неплохо может орудовать даже последние из идиотов. Нас вытолкнули в яму вдвоем, и мой противник моментально дернулся в противоположную сторону ямы, прижимаясь спиной к стене. По его лицу было видно, что мужчина был напуган и давно успел пожалеть о собственном решении выступить в яме. Толпа ревела, зазывали, кричали, призывая делать ставки на нашу схватку. Несколько зрителей кидали во внутренности арены гнилые овощи. В это же время богатые зрители собирали большие пожертвования в драгоценных монетах. Главный надзиратель ударил в гонг, и бой должен был начаться. Мой противник был настолько напуган, что продолжал прижиматься к стене и вертел головой из стороны в сторону, пытаясь вглядеться в лица беснующейся от ожидания толпы. Я же не собирался атаковать первым. Можно было бы еще понять, если бы мой соперник сам бросился в атаку, собираясь меня убить, но сейчас эту ситуацию сложно было назвать полноценной схваткой. Сейчас это можно было назвать разве что убийством, ведь я понимал свое тотальное физическое превосходство, но затем ситуация изменилась будто по щелчку пальцев. Мужичок не просто-то был похож на крысу. Да, он был слабее и меньше меня, но его завели в угол, поставили в абсолютно нерешаемую ситуацию, неразрешение которой наверняка означало смерть. В его руках был ржавый тесак с длинным лезвием, покрытым щербинками. Гладиатор побежал на меня, размахивая своим тесаком и крича что-то неразборчивое. Он не был быстрым, стремительным, но точно оставался опасным. Сейчас этого бродягу вела не агрессия и ярость, а страх. Теперь он понимал, что его жизнь можно обменять только лишь на мою жизнь. Насчет владения оружием я оказался прав. Мой противник держал в руках не тесак, а просто длинную металлическую дубину, которой размахивал лишь в надежде попасть. В это же время я оставался на месте, примериваясь к весу своей дубинки. Длина у нее была малой, сравнимой с ее резиновым полицейским аналогом. Потому мне нужно было сокращать дистанцию, сближаться и целиться, желательно, в голову. Когда нас разделяло всего 5 метров, то я двумя быстрыми шагами сблизился, особенно сильно не поднимая оружие для удара. Я уже видел безумные глаза своего соперника, который перестал размахивать тесаком и просто бежал вперед. В тот момент, когда мы оказались рядом, бедняк опустил свой тесак. Быстро, но недостаточно для того, чтобы я не успел заметить его движение. Мне удалось рвануться в сторону и оприходовать мужика по ребрам. Удар выдался по касательной, но тяжести дубинки хватило для того, чтобы мой противник согнулся от боли, подставляя мне затылок. Я же, сохранив равновесие, быстрым выпадом обрушил на голову бедняка. Голова под мощью удара хрустнула, и тело моего недавнего противника рухнуло в грязь ямы. Выдохнув, я присел и приложил пальцы к шее мужчины. Пульс не прощупывался. Это была первая смерть за тот день. Поединки потянулись один за другим. Часть из них была очень темповой, быстрой, стремительной и кровавой. Такие битвы случались между бойцами, уровни которых были с очень большой разницей. Мощные бойцы могли за считанные мгновения разделаться со своими соперниками, но все, кто были значительно умнее, специально мучили своих противников на потеху публике, которая на такие схватки не ставила много монет, но бушевала только сильнее, разжигаемая кровавым зрелищем. Все это время оставшиеся в живых бойцы оставались в подземельях подле самой ямы. Первые поединки прошли быстро, но по лицам гладиаторов сложно было увидеть хоть какое-то беспокойство. Большинство явно за свою жизнь убивали, а некоторые даже не один раз. Лишь парочка новоиспеченных бойцов блевали себе под ноги, не в силах справиться с настигшими их переживаниями. Таких было немного, но мне сразу становилось понятно, что долго выжить они не смогут. Скорее всего, они умрут на следующих своих поединках, и смерть их будет быстрой. На вторую схватку я заходил с куда большим спокойствием, чем в начале. Правда, на этот раз я вооружился копьем. В отличие от других ржавых и окровавленных остатков металла, сваленных в кучу, оно казалось значительно более эффективным. К тому же, длина наконечника этого копья была настолько длинной, что оружие скорее было рогатиной, нежели копьем. Оружие удобное и также не требующее особенных умений, выходящих за рамки обычного человека. Второй человек, вышедший со мной на поединок, оказался значительно более развитым, чем первых доходяга. Я видел его первый бой и стало куда понятнее, что одержать столь же простую победу будет просто физически невозможно. Его сплюснутые уши и переломанный нос выдавали в нем борца, а мышцы даже за широкой рубахой проступали настолько, чтобы устрашить даже меня. В каждой руке он держал по длинной самодельной дубинке, вид которых сильно отсылал к самоделкам солдат Великой войны, которыми они месились в узости траншейных туннелей. Этот выжидать не стал. Он чувствовал себя уверенно настолько, что сразу рванулся в атаку, готовя обе дубинки для ударов. Наша арена была достаточно широкой, чтобы быстро маневрировать, но моей ключевой задачей было удержание своего соперника на расстоянии. Благо длинный заточенный дрын очень к этому располагал. Борец двигался быстро, уверенно, постоянно совершая агрессивные движения, стараясь запутать меня, заставить сделать хотя бы один обманный маневр. Мне же приходилось концентрироваться, готовиться, угадывать движения за несколько секунд заранее. Получалось, правда, не всегда. Пару раз за время быстрой схватки я находился в секундах от падения. В тот момент я ошибся и совершил бессмысленный выпад, оказавшись полностью беззащитным. Борец рванулся стремительно, замахнувшись обоими руками, и лежать бы мне мертвым на грязной, залитой кровью земле, если бы не эта самая земля. От пролитой за время боев крови, земля размякла, раскисла, двигаться стало сложнее, ведь ноги просто увязали, а иной раз просто проскальзывали. Это и случилось с моим противником. Он был намного быстрее меня, но простая неудача сорвала его агрессивную атаку. Со всего размаху он рухнул на землю, проделав глубокую борозду в земле. Это была лишь короткая, практически мимолетная ошибка, но я воспользовался ей, воткнув копье прямо в спину. Наконечник раздвинул позвонки, пробив позвоночник и выйдя с другой стороны туловища. Борец дернулся, что-то прокричал, после чего забился в мелких судорогах выше раны, медленно истекая кровью. Глава 18. Да начнется выступление тролля. Электрический мегафон взревел над краями ямы, и внутрь арены впихнули сразу десяток гладиаторов, один из которых был нужной мне целью. Он уже стоял внутри готовый, держа в руках монструозную дубину, видом сильно напоминающую японскую каноба. Подставляя проникающим в яму лучам свой оголенный торс, этот гладиатор не видел в остальных бойцах никакой угрозы. Он знал свою силу, чувствовал опыт, который набрали его мозг и тело за предыдущие схватки, а потому рассчитывал закончить битву быстро, но красиво. Прикрыв глаза, я ощутил, как истекает из тела опытного гладиатора магическая энергия. В отличие от многих других магов, которых я встречал в прошлом, его магическая сигнатура полностью растекалась по его телу равномерным потоком, сплошной энергией, за место одного большого шара, таящегося примерно в области солнечного сплетения. Даже мне приходилось каждый раз перетягивать силу к конечностям, чтобы использовать заклинание, а этого тролля, похоже, магия поддерживала постоянно, усиливая даже на заклятие, а его физическую мощь. «Делайте ставки, господа!» — вновь прокричал в мегафон неизвестный устроитель боев. Могучий тролль вновь может сокрушить своих врагов, или же кто-то же из его жертв решится оказать отпор и сможет сокрушить нашего постоянного чемпиона. Я сразу отбросил свое копье, которое до сих пор держал в руках. Стало ясно, что если эта громадина даже не умеет использовать свои силы для составления заклинаний, то уж точно обладает знанием для того, чтобы усиливать свои физические возможности вместе с регенерацией. Троллю мое копье будет что слону дробина, а значит, нужно действовать иначе. Вновь зазвучал гонг, и противник сорвался со своего места. Он был один против десяти, но тотальное численное превосходство с нашей стороны его нисколько не волновало. Передвигался тролль с достойной гепарда скоростью, и со стороны на его войска было любо-дорого посмотреть. Троих он забил своей дубиной меньше, чем за половину минуты. Он гориллой прыгал от одного соперника к другому, тратя на убийство не больше, чем один удар. Дубина размалывала кости в пыль, раскалывала головы словно переспелые арбузы, а тела разлетались по сторонам как тряпичные куклы. Я удивился той скорости, с которой двигался этот тролль, но она точно устрашала. Приходилось задействовать вообще всю свою концентрацию для того, чтобы видеть хотя бы смазанный силуэт этого бойца, но даже так получалось плохо. С каждым его ударом энергия внутри тела гладиатора вспыхивала, превращая его в яркий сплошной огонь. До момента, когда я остался в одиночку, прошло не больше двух минут. Тролль словно специально оставил меня последним, чтобы понаслаждаться, поиздеваться, превратить обычное кровавое месиво в зрелище для настоящих маньяков, но просто так продавать свою жизнь за бесплатно я также не собирался. Тролль встал на противоположную сторону арены, перекидывая дубину из руки в руку с завидной легкостью. Он стоял, расплывшись в плотоядной улыбке, явно намекая мне на скорую расправу. Сомнительно, что он ожидал увидеть от меня сопротивление и определенно не умел различать магов от обычных людей. В противном случае он был бы значительно осторожнее, чем сейчас. Здоровяк дернулся в мою сторону играючи, сильно замедляя свои естественные способности. По нему было видно, что ему хочется поиграть, утолить собственную жажду крови, но и я показал один горячий сюрприз.